Эх, жаль, нет губной гармошки. Я бы порадовал вас настоящей музыкой. Кстати, знаете, что это за мелодия? Это начальный аккорд 5-й симфонии Бетховена. Си минор, опус 67. Ее первые ноты совпадают со знаком международной азбуки Морзе, означающим победу. Три точки и тире. Вы все еще верите в совпадение, Курт? Конечно, нет. Я верю только в пароли и шифры. Но эта мелодия еще и музыкальный эквивалент известного жеста «Виктория». Она может стать вашим позывным. А печать великой богини, утренней звезды Венус Виктрикс, личным паролем. Немец сложил пальцы рук в символ победы, затем соединил их в букву «М» и, наконец, перестроил в ромб. Москва, 2007 год. Конец книги. Читала Надежда Шмидт.